Глава 24. Я думала, мы поедем в больницу, поэтому немного удивляюсь, когда Соколов заворачивает к своему жилищному комплексу. Три высотки аккуратно вписаны в исторический центр города. Искусственный свет бликует в панорамных окнах и смешивается с первыми красками рассвета. Светать, как назло, начало почти сразу, как мы выехали на знакомую трассу, ведущую к городу. Мирону определенно нужно оказать первую медицинскую помощь, а лучше показать его врачам. Я хотела отстраниться и сесть ровнее, чтобы не доставлять ему еще больше дискомфорта, но он не позволил. Всякий раз, когда машина наезжает на неровности, его лицо кривится от боли. Саша будто специально не пропускает ни одну яму или лужу на дороге, затянутой тонкой пленкой льда, и подглядывает за нами в зеркало заднего вида. Иногда мы встречаемся взглядами, и в его глазах бурлят истеричные эмоции, которые он больше не прячет. Ненависть, ярость и боль. Вот и сейчас машина тормозит, правда, не у Сашиного дома, а у соседней высотки. Похоже, и Гейден является владельцем квадратных метров в этой буржуйской недвижимости. И Соколов, не глуша мотора, стискивает до скрипа кожаную обшивку руля, еле справляясь с самообладанием. Я, наоборот, остаюсь внешне спокойной и безмятежной, усталой и вымотанной. Хотя внутри буря эмоций так до конца и не стихла. Иногда по телу проходит волна дрожи и озноба, и я сильнее жмусь к боку Гейдена, безмолвно ища у него защиты. После сегодняшней ночи я доверяю ему больше, чем кому-либо. Он просто перевернул мой мир с ног на голову и встряхнул. Даже если он решит в ближайшее время предать меня и выкинуть из своей жизни, я уверена, сделает это открыто. Мирон кивает своему другу и тянется к дверной ручке. «Я отвезу Лину домой», — произносит Соколов, все еще не оставляя попыток выдернуть меня из лап Гейдена. «Она останется со мной», — с нажимом произносит мир, ставя одной этой фразой жирную точку в наших отношениях с Сашей. «Не чувствую по этому поводу никаких сожалений». Мир выбирается из машины и, опираясь на дверь, ждет, когда я последую его примеру. «Понял», — бубнит мой бывший парень и, уже не таясь, старается прожечь во мне дыру взглядом, а потом добавляет еще тише, чтобы слышала только я. «Повезло тебе, Ангелина». «У тебя не было ни одного шанса, Саша. Разве ты этого еще не понял?» Говорю, стреляя в упор и выхожу наружу. «Я бы не стала его добивать», не будь он напрямую причастен к тому, через какую эмоциональную мясорубку мне сегодня пришлось пройти. Что-то подобное тому, что было сначала в его машине, а потом при выезде на трассу с Гейденом, я ощущала, когда мне сообщили, что мои родители мертвы. Сгорели заживо в нашей небольшой муниципальной квартире, пока я была в школе. Допились до такого состояния, что уснули, не потрудившись затушить сигаретный бычок. Я знаю, что это был отец. Он всегда курил, как паровоз, разбрасывая смятые сигаретные пачки по всей квартире. Мирон обнимает меня за плечи, направляя в сторону нужного нам подъезда, и я безропотно иду рядом. За нашими спинами раздается агрессивный визг машины, и Майбах срывается с места. «Саня заревновал?» Чувствую, как мир усмехается, прикладывая к замку таблетку от домофона. «Скорее тебя, чем меня». Скидываю голову, стараясь поймать на заостренном и запачканном кровью лице парня какие-то эмоции. Он безэмоционален, поразительно спокоен и, как всегда, дьявольски порочен. Это либо какая-то магия, либо я просто на нем помешалась. Отпустила на волю собственных демонов, и они, расправив крылья, радостно побежали к Гейдену, зная, что их там ждут и приласкают. Это его проблемы. Он в тебя влюблен, ты в курсе? Ответом мне служит красноречивое молчание. Ты в курсе, и все равно с ним общаешься. Называешь другом. Почему? «Гомосятина не передается воздушно-капельным путем. Это его выбор и его жизнь», — спокойно произносит Гейден. «Меня это не касается, даже если он представляет меня, пока дрочит». «Фу!» — меня передергивает от отвращения. Мы пересекаем холл и дожидаемся лифта в комфортной тишине. Одновременно шагаем к открывающимся дверям. Мирон нажимает 13-й этаж и поворачивается ко мне. Теснит к металлической стене и ставит обе руки рядом с моей головой — нависает сверху, запирая в капкан. Смотрю на него снизу вверх. Губы инстинктивно приоткрываются, ловя его теплое дыхание. Он не целует первым, хотя явно хочет этого не меньше моего. От предвкушения пальчики на ногах подгибаются. В районе солнечного сплетения зарождается теплая волна, которая согревает мое продрогшее тело получше любого обогревателя. Забываю обо всем на свете. Оставляя на земле все страхи, сомнения и проблемы. Сашу, неоплаченные платья, учебу, вечно недовольную соседку по квартире и сегодняшнюю ночь. «Ты чего такая смурная?» — скалится Мирон. «Устала, замерзла и хочу есть», — пожимаю плечами. «А еще целоваться, забравшись к тебе на коленки». «Ты в курсе, что, несмотря ни на что, сегодня у нас будет секс, даже если у тебя месячные? Мне уже похер». Ему на лоб падают темные нитки волос, убирая их, поглаживая его затылок. Его дыхание вмиг тяжелеет. Притягиваю Гейдена за шею ближе. Он подстраивается, моментально вдавливая себя в меня, делает выпад бедрами, показывая, что уже чертовски возбужден. «Я буду сопротивляться», — тихо выдыхаю. «Меня это заводит», — шепчет, наклоняясь. «Знает, что нагло вру». «Буду кричать». «Можешь начинать». Мирон опускает руки мне на задницу, стискивает обе ягодицы до боли, подтягивая мои бедра вплотную к своим. Проводит ладонью вверх до самой груди и сжимает полушарие. На мне нет белья, поэтому он моментально находит затвердевший сосок. Тянет чувствительную горошину на себя. Тихо постанываю, когда его пальцы спускаются ниже и оказываются между моих ног. Приподнимаюсь на носочки, разводя бедра, прося большей ласки. Я так хочу получить ее именно от него. Тяну пряди его волос, выгибаясь под точными движениями пальцев. Дышим часто, упираясь лбами друг в друга. Он трется о мои губы своими сухими. Последний раз они запомнились не мягкими, напористыми и жадными. Мирон оттягивает резинку моих леггинсов, надавливает ладонью на мой лобок и спускается ниже. Скользит по влажным складкам, размазывает влагу, довольно хмыкая, и безошибочно находит пульсирующий клитор. «Вот чёрт!» — шиплю, откидывая голову. «Всего лишь я», — кусает за подбородок и тут же зализывает укус. Лифт сигнализирует о прибытии. Убрав руки с моего тела, Мирон ловит мою ладонь и тянет за собой. Плетусь за ним на подрагивающих, уже совсем не от холода ногах. Он всегда так быстро меня заводит. Стоит прикоснуться, и я воспламеняюсь, как спичка. Горю. Вот и сейчас, забыв обо всем, хочу продолжения. Открыв квартиру, Гейден делает приглашающий жест рукой, и как только я протискиваюсь мимо него, с треском захлопывает дверь, щелкает замком и рывком впечатывает меня в стену. Я успеваю лишь наступить на пятки кроссовок, чтобы сбросить их. «Все, погнали», — шепчет отрывисто прямо мне на ухо. «Хочу тебя просто пиздец». «Мирон, я...» Считаю нужным предупредить, что у меня все же никого не было, но Гейден не дает мне договорить. «Будет больно, но тебе понравится». Подхватывает под ягодицы, заставляя обхватить его ногами и куда-то несет. Трахать у стены меня никто не собирается, а это была одна из моих самых частых фантазий о нашем сексе. О да, я фантазировала. Спина касается мягкого матраса, и я, упираясь в него пятками и локтями, скольжу выше. Мирон скидывает с себя толстовку и, поймав мою лодыжку, двигает меня назад, к краю. Наваливается сверху, впиваясь губами в шею. Не сопротивляюсь, хотя обещала. Дыхание сбивается, губы покалывает, между ног приятно тянет, и я, кажется, впервые так явно до дрожи хочу ощутить в себе мужчину. Если в лифте Гейден был расслаблен и почти нежен, то сейчас словно срывается с голодной цепи. Набрасывается на мой рот жадным рыком, тараня его языком. Прелюдия закончилась. Мирон больше не сдерживается, отпускает себя и делает со мной все, что хочет. Трогает, как ему нравится и где он хочет. Леггинсы в секунду оказываются спущены почти до колен вместе с бельем, а потом и вовсе улетают куда-то в угол комнаты. Он опять начинает ласкать между ног, не переставая при этом целовать, кусать и лизать все, до чего может дотянуться. А я с пылом отвечаю. Веду руками по каменным плечам, зарываясь в отросшие на затылке пряди и ощутимо тяну. Уже знаю, что Мирону нравится именно так, и он заводится еще сильнее, буквально вжимая меня в матрас. Задирает толстовку, оголяя груди, и припадает ртом к ноющим соскам, вышибая искры у меня из глаз. Я чувствую его эрегированный член через штаны и тянусь к нему рукой, обхватывая и выгибаясь от обжигающего шею стона чужого удовольствия. Это ему тоже нравится. «Еще», — требует. «Сделай так еще». Сжимаю пальцы вокруг ствола и веду вверх-вниз, медленно с нажимом вверх, вниз, и так несколько раз. Гейден с шипением отбрасывает мою руку в сторону и отстраняется, упираясь коленями в матрас. «Не понимаю, что сделала не так?» «Ты куда? Больно?» «Нет», — качает головой и стягивает с себя футболку. «Сейчас вернусь. Раздевайся. Полностью». Он скрывается в дверях и возвращается так быстро, что я не успеваю свести ноги. Бросает рядом со мной два квадратика презервативов. Смотрим друг на друга, тяжело дыша. Вот она, точка невозврата. Мы оба готовы сдаться и прыгнуть. Под горящим диким голодом взглядом обнажаюсь полностью. Я почему-то совсем не боюсь ни боли, ни литров возможной крови. Вообще ничего не боюсь. В голове пусто, телу мягко и хорошо. От накатывающего удовольствия потряхивает. «Это не в счет той ночи», — произношу тихо. «Я знаю», — отвечает и быстро облизывает губы. Мягко касается пальцами лодыжки и ведет выше. Чертит круги и линии. Исследует мое тело так, что у меня перехватывает дыхание. «Тебе надо кончить», — шепчет, прикусывая мочку. «Сможешь?» «Да». Снова наваливается сверху и трогает меня между ног. Не церемонясь, растягивает, вставляя сначала один палец. Дразнит им прямо на входе, имитируя движение вперед-назад. И, кажется, упивается количеством выделяемой мной смазки, потому что его глаза горят просто безумным адским огнем. А затем под мой тихий скулёж и схлип и удовольствие добавляет второй. «Я скоро», впиваясь ногтями в его плечи, приподнимая бедра, прошу дать больше. Теперь движения Мирона становятся более резкими, торопливыми. Ощущение внутри нарастает. Пружина сжимается, готовая лопнуть. Я могу думать только о Гейдене, о том, что он делает с моим телом. Настолько он хорош. Как целует, шепчет грязные пошлости, от которых у меня кругом голова, и которые, оказывается, мне так нравятся. Он скидывает голову, отвлекаясь от моей груди, и шепчет. «Улетай». Я кончаю, глядя ему в глаза. Он ловит мои стоны губами до последней судороги. Ласкает пальцами между ног, языком трется о мой язык. И мне хочется продлить этот момент до бесконечности. Но у Мирона другие планы. Он скатывается с меня и начинает раздеваться сам. Сглатываю, сводя колени домиком. Сквозь ресницы разглядываю его тело. Косые мышцы живота, каменный пресс и темную дорожку волос, спускающуюся к его паху. И, наконец, член, по которому Гейден неспешно расправляет презерватив, не переставая смотреть на меня. Или мне только кажется, что неспешно, потому что кидается он на меня снова, как голодный зверь. Придавливая своим телом, страстно целует в губы, исследует языком нёба, трёт самый язык и так по кругу. Усыпляет бдительность. А потом я чувствую, как наши бедра в очередной раз соприкасаются, но сейчас между ними нет никаких преград в виде одежды. Лишь тонкий латекс. Я скользкая и мокрая. Он твердый, каменный и большой, напряженный. Мирон прижимается губами к моей шее, гладит грудь, ребра, талию и просовывает руку под поясницу. Он меня хочет. Хочет так сильно, что его самого трясет. Но в то же время Мирон не спешит, доставляет мне удовольствие. Словно, несмотря на всю его охоту, угрозы, наши непростые отношения, он дает мне шанс дать заднюю и оттолкнуть. Но я не хочу отталкивать. Во рту пересыхает, поворачиваю голову и нахожу чужие губы. Прихватывая, мягко целую. Он отвечает. Мирон толкается меня еще раз, и, несмотря на не совсем приятное жжение и давящее чувство, я пытаюсь расслабиться и впустить его в себя полностью. Мы замираем. Мирон на мне. Мы в его квартире, в его постели. На моем языке его вкус. Его так много, что я горю. Он во мне. Мой первый, личный дьявол. Легкая секундная боль простреливает низ живота, позвоночник, и отдается где-то в затылке. Даже пальцы на руках покалывает. Это так странно, необычно, волнующе. Вкупе со всеми пережитыми за последние 24 часа эмоциями. Потрясающе. Гремучий коктейль. Фейерверк, несмотря на боль. Широко распахнув глаза, хватаю ртом воздух. На плечах Гейдена остаются красные полумесяцы от моих ногтей. Расслабься. Легко сказать. Это не его только что проткнул шампур. В уголках глаз собираются слезы. Дискомфорт отходит на второй план, и я слегка приподнимаю бедра, пробую новые ощущения. Выдыхаю, сжимаясь вокруг члена, отчего Мирон шипит мне на ухо проклятие. «Ты как?» — спрашивает тихо и целует в висок. «Я продолжаю?» «Да». Он толкается меня сначала аккуратно и бережно, щадит, совсем не так, как я ожидаю. Постепенно движения нарастают, выпады становятся резче, глубже, острее. Боль смазывается, уходит на периферию сознания. Дискомфорта почти нет. Я опять во власти его умелых губ, рук, пальцев, которые так точно находят самые чувствительные точки, и его языка. С моих губ срывается стон, его имя, нежности, за которые я потом буду себя корить. Но сейчас не в силах смолчать. Я глажу его лопатки, затылок, слизываю капельку пота с виска и откидываюсь, выгибаясь на подушках, подставляя под поцелуй ноющую грудь и шею. Между нами так мокро и скользко, что я почти не чувствую неудобства. Воздух наполняется пошлыми звуками, нашим частым дыханием и глухим протяжным стоном Мирона. Он продолжает работать бедрами, а я приподнимаю свои, пытаясь ухватить за хвост свою волну нарастающего удовольствия. «Хочешь кончить еще?» спрашивает, соединяя наши лбы. Быстро киваю. Мирон надавливает на клитор, совершая мягкие круговые движения пальцами. Не вынимает из меня члена, продолжая двигаться. И меня неожиданно смывает волну оргазма вслед за ним.